О мышке, птичке и жареной колбасе. Однажды подружились мышка, птичка и жареная колбаса. Вели хозяйство на общий счет и зажили в мире и согласии. И даже достатком их Бог не обидел. Птичка приняла на себя такой труд. Каждый день улетала она в лес и приношивала оттуда вязанку-валежничку. Мышка воду носила, печь затопляла и стол накрывала. А жареная колбаса готовила. Кому хорошо живется, тому все большего и большего хочется. Так-то и случилось. Встретила однажды птичка по пути в лес другую птицу и рассказала ей, как ей живется, и похвалялась своим житьем. А встречная птица и скажи ей, что хвастаться нечем, что она, мол, больше всех работает, а те двое там живут в холле да на воле. Ведь вот, например, мышь. Печь затопила, воды натаскала и ушла себе в свою каморку спать, пока ее не позовут стол накрывать. А колбаса-то и вовсе все дома торчит, за кушаньем присматривает. А как наступит обеденное время, так ей стоит только раза 3-4 по каше или по овощам перекатиться. Смотришь, они и жирные, и солоные, совсем готовы, хоть на стол подавай. Вот прилетела птичка домой, сбросила с себя свою вязанку. Сели они все за стол, а после стола завалились спать и проспали до самого утра, чем, кажется, не житье. На другой день птичка заупрямилась и не захотела больше дров таскать, ссылаясь на то, что уж довольно она у своих товарищей в слугах была да в дурах. Не хотят ли они, мол, с нею делом поменяться и попытать свои силы в ее работе? И как не упрашивали ее мышка и колбаса, птичка все же настояла на своем, делать нечего. Надо было испробовать. Бросили жребий, и выпал жребий. Колбасе дрова таскать, а птичке воду носить. Что же случилось? Колбаса направилась в лес, птичка развела огонь, мышка горшок в печку сунула, и стали выжидать, когда вернется колбаса с запасом дров на следующий день. Однако же колбаса так долго не возвращалась, что их обеих недоумение охватило, и птичка вылетела колбасе навстречу. И что же, невдалеке от дома при дороге видит, как собака преспокойно уплетает жареную колбасу. Птичка накинулась на собаку и стала прямо-таки укорять эту хищницу в насилии. Но слова ее так и остались словами. Собака оправдывалась тем, что отыскала будто бы у колбасы какие-то подметные письма в сумке, а потому и решилась лишить ее жизни. Птичка опечалилась, подхватила на себя вязанку дров, полетела домой и рассказала все, что она видела и слышала. Обе они с мышкой очень горевали, однако все же уговорились не расставаться и сделать все возможное для их общего блага. Вот и пришлось птичке стол накрывать, а мышка вздумала готовить и захотела подражать жареной колбасе. Вот покатаюсь по овощам, да поваляюсь, так они и посолятся, и промаслятся. Но чуть только она забралась в овощи, кто-то сцапал ее, и должна она была с жизнью расстаться. Когда птичка пришла и вздумала подавать на стол, то у печки и повара не оказалось. Птичка, растерявшись, всюду стала разбрасывать принесенные из лесу дрова, стала звать и разыскивать, но все же нигде повара не разыскала. А между тем, по неосторожности, дрова как-то вспыхнули, разгорелся пожар. Птичка бросилась за водой заливать, да ведро-то у ней в колодец упало, и она за ним туда же. Ведра не вытащила, да и сама не выплыла.